Глава 14. Кира. Собственную свадьбу я не могла нарисовать себе даже в самых смелых мечтах. Макар как с катушек слетел. Решил, что мы должны пожениться до выборов и точка. Поначалу я думала, что это шутка, но когда он назвал точную дату, поняла, ничего подобного. Оставшиеся до заветного дня 10 дней пролетели словно 10 минут. Хотя единственной моей проблемой было свадебное платье. Все остальное легло на плечи нанятых Макаром организаторов. «Ну все, давай», — сказала Светка, посмотрев на часы. До росписи оставалось 5 минут. «Я боюсь, Свет», — призналась честно. «Все так... как?» Я состроила выразительную рожицу. Света была единственной, кого я пригласила. Все остальные гости — знакомые и друзья Макара. Некоторых я видела на фотографиях в интернете и по телевизору. Кое с кем Макар меня даже познакомил. Но большинство я не знала и по имени. Одно было понятно. Все они из совершенно другого мира. Из мира Макара. «Выпрямись», — сказала она строго, стукнув меня по спине. «Или ты во время церемонии тоже будешь скрюченная стоять?» Я в который раз вздохнула и расправила плечи. Платье было пышное, без рукавов, и при этом удивительно легкое. Отделанный вышивкой ручной работы лиф подчеркивал талию и грудь. В детстве я представляла себя невестой, но реальность превзошла все ожидания. «Держи», — подруга вручила мне маленький букет из белых роз. «И не бойся ничего, такой мужик Кира». Она закатила глаза и засмеялась. «Боже, да кто бы мне сказал пару месяцев назад?» «Кто бы мне самой сказал?» Ответила я и, в последний раз проверив, все ли в порядке с платьем и прической, вышла из комнаты невест навстречу пугающему будущему. Никогда не была трусихой, но пока шла по дорожке к арке, установленной прямо на поляне возле снятого для торжества особняка, колени дрожали. Макар уже ждал меня. Одетый в классические костюмы и рубашку, он стоял, расставив ноги на ширину плеч, и смотрел в упор. За ним трое друзей. А со стороны, где предстояло встать мне, только Светка. Было чуточку жаль, что Ритка ничего не знает. Но если бы я привезла сестру, пришлось бы рассказать Макару и про маму. Да не приведи Господь. Подойдя, я улыбнулась. Макар тоже. «Готовы?» — спросила регистратор. «Как пионеры», — весело ответил мой будущий муж. Я не слышала, как она задавала вопросы, не разбирала, что она говорила. В какой-то момент в руках у меня оказалась ручка, и я поставила свою роспись. Следом появилась роспись Макара. Сердце стучало у горла, до последнего не верилось, что это правда. «Возьмите кольца», — попросила регистратор. Макар взял поменьше, предназначенное мне. «Идеально», — сказал, надев. Задержал мою ладонь и, поднеся к губам, поцеловал пальцы. По телу прошла волна чувственной дрожи. Словно под кожей у меня был миллиард крохотных иголочек. Не торопясь отпускать, он погладил большим пальцем костяшки, потом тыльную сторону моей кисти и, наконец, запястье с украшенным бриллиантами браслетом из белого золота. Его вчерашний подарок. Пришла моя очередь. Я взяла кольцо, но только хотела надеть на безымянный палец Макара, оно выскользнуло. По толпе собравшихся гостей прошелся ропот. Я наклонилась и едва не свернула под нос. Щелкнуло несколько камер. «Ничего страшного», — тихо сказал Макар, видя мою неловкость. Поднял кольцо и отдал мне. Я стала надевать его, но оно никак не желало налезать. Приложила силу — никак. Гости опять загудели. Тихо, но мне казалось, что гул напоминает рой пчел. «Не волнуйся, Кира». Макар коснулся моих пальцев и помог мне. Кольцо оказалось на месте, и я испытала небывалое облегчение. «Объявляю вас мужем и женой», — торжественно провозгласила женщина по другую сторону стола. «Теперь вы, молодой человек, можете поцеловать свою супругу». «Это всегда пожалуйста», — громко ответил Макар и прижал меня к себе так сильно, что я не смогла выдохнуть. Впился в рот и толкнул мой язык. Его горячая ладонь лежала у меня на спине между лопатками. Напор лишал мыслей. От неловкости не осталось и следа. Вокруг щелкали камеры, а я, обхватив мужа за шею, отвечала на поцелуй. Безумно хотелось, чтобы все люди вокруг исчезли, даже Светка. Хотелось остаться с Макаром наедине и отдаться желаниям, которые, судя по твердости его паха, были у нас обоюдными. «Люблю тебя», — просипел он, тяжело дыша. Я облизнула губы. «И я тебя. И пусть так будет всегда». «Так оно и будет», — ответил он уверенно. «Даю тебе честное слово великого политика». Гости разбились на компании в соответствии с симпатиями и интересами. Время от времени мне делали комплименты. И если сперва это смущало, час спустя я, кажется, научилась принимать их. «Разрешите?» Фотограф нацелил на меня объектив. Я улыбнулась, и он сделал снимок, качнул головой. «Много невест видел, но вы самая великолепная». «Спасибо. Приятно слышать. Тем более от того, кто видел много невест. Хотя не удивлюсь, если вы говорите это каждой». Фотограф усмехнулся. Это был мужчина лет 45, среднего роста, с глубокими темными глазами и твердыми чертами лица. «Я не привык разбрасываться пустыми словами, даже если дело касается невест». «Тогда приятно вдвойне». Я еще раз улыбнулась и хотела подойти к Светке, но мужчина задержал меня. «Скажите, Кира, вы никогда не задумывались о модельной карьере?» Вопрос поставил меня в тупик. «Я? О модельной карьере?» Видимо, мужчина понял мое замешательство. «Меня зовут Иван Светлицкий. У меня свое модельное агентство. Приходите ко мне на пробы. У вас интересная внешность, Кира, яркая и индивидуальная. Кроме того, вас любит камера. Вы могли бы покорить не только глянец, но и подиумы знаменитых модных домов». На талию мне опустилась рука. «Думаю, достаточно и того, что она покорила меня», — сказал Макар, одарив фотографа тяжелым взглядом. Иван хмыкнул и отошел. Макар поцеловал меня в губы, улыбнулся. «Я по тебе соскучился». Я тихо засмеялась, сама поцеловала его. «Может, уйдем куда-нибудь? Хотя бы на полчасика?» Выражение лица Макара сделалось мученическим. Я тяжело вздохнула и отстранилась. «Не могу, Кир. Здесь много нужных мне людей». «Ладно», — провела по его животу вниз до паха, так, чтобы никто не увидел. Слегка сжала и отступила. «Занимайся своими людьми». Он зарычал, стиснул зубы и качнулся было ко мне, но его окликнул какой-то мужчина. Я приподняла бровь. «Вечером ты за это ответишь», — сказал он едва слышно и направился к, очевидно, нужному человеку. Я же осмотрелась в поисках Светы, но ее нигде не было. Взяла стакан сока и пошла искать ее. «Кира!» Я обернулась. Не ошиблась, это был фотограф. Как его? Светлаков, кажется. «Возьмите». Он протянул мне визитку. Я не дотронулась до нее. «Зачем? Я не собираюсь становиться моделью». «Просто возьмите», — сказал он настойчиво. «Пусть будет, на всякий случай. Жизнь — штука непредсказуемая, и наши решения порой тоже». «Мои решения вполне предсказуемые и аргументированные». «И все же». Он буквально всучил мне карточку. «Позвоните мне, если решитесь. Я буду ждать». «Не дождетесь». Он усмехнулся уголком губ. «И все же». «Кира». Свету я все-таки нашла. Она пила шампанское в компании какого-то мужчины, лица которого я рассмотреть не могла, потому что он стоял ко мне спиной. Зато его осанку и широкие плечи отметила сразу. Подруга улыбалась. Заметив меня, она что-то сказала своему новому знакомому. Тот повернулся, и я застыла. Это был тот самый мужчина, который подошел к нам в ресторане, светловолосый, с холодными, как жидкий азот, глазами и жесткими чертами лица. Интерес к подруге он потерял мгновенно. Смотрел на меня, и губы его презрительно изгибались. «Это моя подруга Кира», — сказала Светка, подведя его ко мне. «Кира, это Дамир, брат Макара. Он сказал, что лично вы не знакомы». Она улыбнулась. «Пора это исправить». «Брат, после нашей первой встречи случилось столько всего, что я начисто забыла о ней. Было совсем не до того. Неудивительно теперь, что они показались мне похожими». «Красивая история. Зооактивистка и политик», — сказал Дамир, отсалютовав бокалом с шампанским. «Прямо-таки история Золушки». «Наша Кира куда симпатичнее любой Золушки», — ставила Света, не замечая, как ее новый знакомый смотрит на меня, пристально и недобро. Что Светка ему успела наболтать? Не просто так он с ней заговорил, уверенно. Я покрылась мурашками. Слова Светы Дамир пропустил мимо ушей. Принеси, пожалуйста, бокал шампанского для Киры, Свет. Бросил он, даже не посмотрев на Светку. Не дело, что невеста без шампанского. Я хотела возразить, но не успела. Или не смогла. Виной тому было невесть, откуда взявшееся оцепенение. Светку как ветром сдуло. Господи, сколько раз я говорила ей, чтобы не была такой доверчивой. И как назло, рядом ни единого человека. Интересное совпадение, правда? Он посмотрел на свой бокал и качнул им. Поморщился. Прямо накануне выборов. Такая свадьба. Это была твоя идея или идея Макара? Что именно? Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал жестко, хотя у самой разве что поджилки не тряслись. От этого человека исходила опасность. Я ощутила ее еще в тот день в ресторане, а сейчас ее уровень зашкаливал. Такое чувство, что если бы он мог стереть меня с лица земли, стёр бы. И Макара тоже. Нет, его он стёр бы в первую очередь. Вот это. Он бокалом показал на гостей. Все это сборище. Свадьбу хотела ты или твой муж? Я промолчала. Дамир высокомерно усмехнулся самым уголком рта. Все понял, конечно же. Какой бы шикарной ни была свадьба, я бы предпочла, чтобы мы отметили этот день в узком кругу. Чтобы Макар уделял время мне, а не людям, которых я вижу первый раз в жизни. Хороший пиар. Мой младший брат всегда умел играть на публику. Ему стоило пойти в театральный. Красоваться перед камерами — его призвание. А уж сыграть любовь... Он повернулся к идущей к нам Свете. Фальшиво улыбнулся ей и пошел навстречу. Вернулся через несколько секунд и протянул мне шампанское. «За настоящую любовь!» Дамир поднял свой бокал с холодной насмешкой в наполненных холодом глазах. «Моему брату достался бриллиант. Такой точно не страшно выставить на показ». Я стиснула зубы. Пальцы сжались на ножке бокала. Дамир посмотрел в сторону, и я перехватила его взгляд. К нам шла женщина. Та же, что сопровождала его в ресторане. На ней было платье, совершенно не скрывающее аккуратный животик. Скорее, наоборот, подчеркивающее его. «Да, о настоящей любви», — сказал он, дождавшись ее. «Это Алина, моя жена. А это Кира, новоиспеченная супруга Макара». Дамир показал на меня и следом на Светку. «Светлана, подруга Киры». «Приятно познакомиться», — вежливо ответила Алина. Она была довольно высокая, черные волосы доходили до талии. Красивая, ничего не скажешь. На ее фоне Света выглядела простушкой. «Дамир, нам пора. Ты обещал, что мы ненадолго». «Прошу прощения». Брат Макара приобнял жену за талию. «Нам нужно ехать. Кира, передавай моему брату самые искренние поздравления. В этот раз он, пожалуй, превзошел самого себя». «Обязательно передам», — сухо сказала в ответ, и только они пошли к парковке, перевела взгляд на поникшую Свету. На той лица не было. Хотела пошутить, только ни одной шутки на ум не приходило. Настроение было совсем не то. Свадьба, игра на публику. Ерунда это все. А этот мужчина... Не завидую я его жене. Сказала, лишь бы что сказать. От таких, как этот Дамир, хорошего ждать нечего. А я завидую. Вздохнула Светка, махнула рукой. «Ладно, что уж. Зато на минутку я себя тоже Золушкой почувствовала. Мелочь, а приятно. Может, когда-нибудь и для меня найдется принц?» «Обязательно найдется. Попыталась я приободрить подругу, а сама тщетно искала взглядом своего принца. Нашла. В компании двух возрастных мужчин. Выглядел он очень заинтересованным разговором, так что я отогнала мысли подойти. «Все хорошо». А то, что сказал Дамир, — пустые слова. Просто слова, не больше. Еще через пару часов я едва держалась на ногах. Слава богу, что часть гостей разъехалась. Спрятавшись в беседке, я отщипывала кусочки от тарталетки. Один крутящийся рядом птичке, другой себе. За весь день Макар подошел ко мне всего несколько раз. Да и то только, чтобы познакомить со своими друзьями. Или не друзьями. «Это ведь нормально, да?» Спросила у подобравшей крошку птички. «У него вот-вот выборы. Если его выберут, будет много дел. А потом...» Услышала хруст веточек и напряглась. «Вот ты где?» В беседку зашел Макар. «А я тебя ищу». «Да неужели?» Ответила уныло, хотя хотела с сарказмом. «Прости, Он сел рядом и протянул мне тарелку с канапе и несколькими конфетами. Я не взяла. И муж поставил ее на столик. Рядом бутылку шампанского и два бокала. «Это важная ступень для меня, Кир. Если я выиграю выборы, можно будет двигаться дальше». «Такая важная, что даже важнее меня?» Он посмотрел на меня, взял за руку. «Важнее тебя ничего нет и быть не может». Я вздохнула и хотела убрать ладонь, но Макар не отпустил. «У меня для тебя еще один подарок. Вернее, не совсем для тебя». Он вытащил из кармана подвеску. Я присмотрелась. Это была не подвеска, а адресник. В виде сердца с выгравированным на нем номером телефона. «Жалко, что Тоби дома», — сказала, разглядывая ее. «Спасибо». Дотянулась до Макара и поцеловала. «Спасибо», — повторила в губы. Макар перехватил инициативу. Углубил поцелуй, забирая все сомнения и грусть. Хотела сказать ему про Дамира, но передумала. «Потом. Когда-нибудь, может быть, но точно не сегодня. Хватит с нас всех этих, кто они там». «Больше я тебя не отпущу». Макар взял с тарелки крохотную корзиночку с кремом и поднес к моим губам. Я откусила половинку, он доел вторую. В бокалы потекло шампанское. «Макар», — остановила я. «Мне совсем чуть-чуть». «Почему?» «Потому». Я забрала шампанское и поцеловала мужа. «Потому что не хочу быть пьяной. Это мерзко. Лучше буду пьяной от тебя». «Я не против». Он обхватил меня за шею и снова принялся целовать. Глубоко и жадно. Как с этого дня имел право целовать только он. Как я хотела, чтобы целовал меня только он. «Люблю тебя». Я посмотрела ему в глаза. «Скажи, что все, что между нами, не сказка, а правда». «Сказочная правда», — усмехнулся он. «Макар», — посмотрела с укором. Он погладил меня по голым плечам, по руке. «Конечно же, все это правда, Кира». «И твоя любовь?» «Она самая правдивая из всех правд». Я долго смотрела на него, потом мягко улыбнулась. Птичка подлетела ближе, перепорхнула на стол и покосилась на тарелку. «Кыш!» — махнул на нее Макар. Посмотрел на меня. «Кир, что не так?» Я отрицательно мотнула головой и взяла еще одну корзиночку. Откусила и отдала вторую половинку Макару. «Все так. Просто не надо было затевать такую свадьбу». «Я предлагал тебе пригласить мать и сестру. Ты сама отказалась». Я напряглась. Снова мотнула головой и подвинулась ближе к мужу. «Нет, ерунда это все. «Забудь», — сказала тихо и положила голову Макару на плечо. Провела вдоль пуговиц на его рубашке пальцами и расстегнула верхнюю. Поцеловала в ключице.